немного под шофе. Это смертная тоска. Ох, не скажешь брысь ей, волчья ягода из куста. Надави брызг нет. Это смертная тоска. Чтоб ей было пусто, как бы не было горька, это смертная тоска ставит и отпустит. Отпустит. Огней столпотворение и пестрая толпа, а ты как привидение исчезнешь в никуда. И я как беспризорную тоску в себя пущу, надену шляпу черную и снова загрущу. Это смертная тоска. Ох, не скажет брысь ей волчья ягода из куста. Надави и брызг нет. Это смертная тоска. Чтобы ей было пусто, как бы не было горька, эта смертная тоска ставит и отпустит. Смертная тоска. Ох, не скажешь брысь ей черной пули у виска. Надави брызги. Это смертная тоска. Чтоб ей было пусто, как бы не было горька, это смертная тоска. Конечно, не вдомек, что у меня